А я смотрел на капитана и понимал, что вот оно, то, что от нас скрывали. Сущность, утаенная за принципами. Сущность, чуждая людям. Именно такая, какой ее описывали в страшилках. Сильная, властная, расчетливая, циничная, высокомерная, коварная, полная гнева и презрения ко всему живому. Ну, может, не ко всему, но, стоило признать, Луффи был великолепным лидером не только по духу, нраву, взглядом на жизнь, но и по крови. Не в отца, деда и дедьев, а в далеких предков, что правили миром. Но как он сдерживал в себе это, как не сошел с ума от двойственности взглядов на мир, чувств. Или не было этой двойственности, был просто многогранный Луффи, чья натура, чье отношение к чему-либо зависело от множества условностей и факторов, как и людская, в общем-то. Кажется, постоянство тоже не было свойственно демонам, а это значило, что злившее Луффи сейчас, завтра могло его же веселить. Знали бы, как зверски трудно мне сдерживать желание просто поставить вас на колени, продолжал Кэп, силой, которой у меня вдоволь, и страхом передо мной, высшим существом. Не в характере Лу вообще было такое заявлять, но он заявил. Однако и ведь не поспоришь, вы такие жалкие, ничтожные черви, копошитесь под ногами, думая, что можете манипулировать мною. Уничтожал он самооценку пиратов планомерно, и многие готовы были уже возмутиться, но Луффи, буквально по слогам протянул. А ведь вас так легко раздавить, и неожиданно и ожидаемо высвободил свою волю, вместе с аурой демона. Да так, как не выпускал никогда прежде среди друзей. Волосы мгновенно зашевелились на затылке от ужаса, дыхание сперло, так что ни вдохнуть, ни выдохнуть. К земле нас, даже команду, просто физически прижало. Рухнули, кажется, все, но убедиться, посмотреть я не мог. Не было силой воли сопротивляться, шевелиться, думать. Сердце запертой птицей билось в грудной клетке отчаянно, запуганно, словно желая выскочить или разбиться. К горлу подкатывал комок тошноты и паники. Наверное, в другой ситуации я бы, не слушая голоса разума, бежал куда-то, спасался, но в тот момент придавившая так, будто буквально пыталась выдавить из людей жизнь, королевская воля, лишала даже инстинкта самосохранения. Страшно было, непонятно от чего, но страшно. Страшно до желания опорожниться прямо под себя, прямо тогда и там. И как удавалось сдерживаться, не теряя достоинства хотя бы в своих глазах-то. Уши от чего-то снова заложило, и нос, и во рту ощущался вкус крови. Перед глазами темнело, чуть не до потери сознания. Но несмотря на все это в голову, будто с помощью какой-то магии или просто силы, набатом просачивались слова существа, теперь по-настоящему внушавшего трепет. «Мне нужно всего лишь захотеть и прекратить сдерживаться, и вы пожалеете о том миге, когда посмели тявкать на Зара, моего брата», — хмыкал он и усмехался, смеялся даже, кажется, наслаждаясь произведенным эффектом и собственной мощью, под действием которой мы все были даже не на коленях, а смех его гулко отражался от каменных стен, их вибрации я ощущал кожей. «А да, я чувствую ваш ужас от осознания моей мощи. Вы-то, небось, наивные, полагали, что я, как вы, разве что немного удачливее, проворнее и сильнее, разумеется. Никто из вас и предположить не мог, что разница столь велика, верно?» — вопрошал демон, все так же риторически, и смеялся, с наслаждением выдыхая. «МММ, сладкий миг, а ведь вы еще не знаете, что ваша, человеческая, кровь для демонов подобна нектару. Нескольких глотков достаточно, чтобы мои раны полностью исцелились, а тело наполнилось силой», то ли издевался, то ли угрожал Кэп. Да и вкус он пьянит сильнее самого лучшего рома. От его мечтательного, вожделеющего вздоха я похолодел. Это были всего лишь чувства, но под давлением ауры демона вместе с королевской волей они обманывали разум, ведь казалось, что это чудовище непременно пустит на кровь не кого-нибудь, а именно меня. Разум отрицал, но эмоции и ощущения в тот миг его глушили. Я задыхался, я дрожал всем телом, будто агонизируя перед неизбежным концом, и хотелось только одного, чтоб кончилось все побыстрее. Значит, такова была мощь демона, ха, а ведь это я просил Луффи показать себя. Он вздохнул, тяжело, сокрушенно, и вдруг, воля ослабла, аура исчезла. Я снова мог двигаться, но не мог, тело не слушалось, не получалось даже опереться на руки, чтобы сесть, их трясло так, что я не мог унять этот тремор, и лишь судорожно хватал ртом воздух под откровенно глумливые смешки собственного капитана. Конечно, я понимал, что не надо мной глумился, но задевало меня тоже. А потом по площади снова ударила волна ауры ужаса, так, что теперь, без королевской воли-то, на дрожащие ножки подскочили уже все, просто на инстинкте самосохранения. Устоять, конечно, после пережитого было непросто, но собрав силы в кулак, большинство с этим справились. И первое, что бросилось в глаза, все были живы. Не все могли стоять, но живы были точно все. А это означало, что он все-таки сдерживался, прекрасно контролировал себя и свою силу. Не на всех давил одинаково. Уж мы-то, накама этого демона, знали, что от его королевской воли слабые умирали. А еще у большинства из носа и ушей шла кровь. Так оглушило. Я, увидев это, невольно шмыгнул носом, вспомнил, что чувствовал кровь во рту, и попробовал вытереть лицо рукавом. И даже не удивился, когда понял, что тоже был в крови. Да и поблизости от меня только напряженный Шанкс, белый Бен и, как ни странно, Марка, были чистыми. А Луффи ждал, когда придем в себя и готовы будем слушать дальше. Даже переспросил, когда взгляды большинства со страхом, но вернулись к нему, очухались, ехидно осведомился он, и, видимо, удовлетворился тем, что видел на лицах, раз продолжил. Понимаете теперь, что, когда мне надоест с вами сюсюкаться, разговор будет совсем другим. Слова доходили с трудом, но мы понимали, действительно понимали. Я мог бы наслаждаться своей силой и властью, и вашим страхом, конечно, Луффи усмехнулся, но больше не кровожадно, а горько. Но вместо того, чтобы уже свернуть шею самому ретивому из вас и смаковать его кровь, я все-таки сдерживаюсь уже вторые сутки. Он вздохнул, мрачно зыркнув из-под лобья. Я ранен, я устал морально и физически, я угнетен простой необходимостью выслушивать ваше нытье, раздражен неверием моему слову и в моего накама, разочарован в большинстве из вас, перечислял Кэп с ноткой былого раздражения. И все же, вместо того, чтоб свалить вместе с командой в столь любимое мною море или же все-таки поставить вас на колени, я стою тут и пытаюсь то ли до вас достучаться, то ли что-то вам доказать. Я смотрел на пиратов, более-менее оклемавшихся, все-таки привыкшие к стрессовым условиям, мы приходили в себя быстро, и по лицам многих из них видел. Они понимали, что с ними возится, что им делают одолжение, и это их неимоверно бесило. Но альтернатива этому пугала. Гнев демона. Луффи помолчал, то ли сам переводил дыхание, то ли давал время в полной мере оценить и соотнести сказанные им слова с его же действиями. Так сказать, дал возможность осознать, что перед нами стоял не человек, лихой и наглый пират, а некто другой, из-за чего и считаться с ним стоит не так, как с прочими. Что было на уме у пиратов, я не знал, а по лицам мог предположить не столь уж многое. Но одно было ясно наверняка, они уже не были так уверены, что хотят выступать против головы травы. А еще было понятно, что они изменят собственное отношение к Луффи. «Знаете, я так в него верю, Взора», — снова заговорил он, что даже действительно не зная о его задумке, все равно готов за него жизнь положить. «Я, будущий король пиратов, демон шторма, который мог бы попытаться подмять под себя власть над миром, вот так вот просто готов сдохнуть за человека», — подчеркнул Кэп, что это говорил не кто-нибудь, а существо с его статусом и силой, тем не менее готовое поставить все на одного пирата. А за этого ублюдка я сдохну, за свою веру в него, не позволив никому усомниться. Он сказал это таким голосом, что сомневаться не приходилось. Но у меня сердце забилось, словно от предчувствия какой-то пакости. Я насторожился. Луффи явно что-то задумал, опасное для себя. Давайте, мы с вами поступим так. Если вы так сильно страшитесь предательства Зара, вспомните о том, кто его капитан и кто отвечает за его действия. «Вам меня нужно бояться, меня, а не его», — спокойно говорил он, зачем-то стягивая с себя дырявую майку и поворачиваясь лицом к нам, спиной к большинству из тех, кто орал о предательстве Марима, и смотрел на нас, на накама и верных союзников взглядом тяжелым, с которым обычно приказывал не вмешиваться. Однако говорил он, обращаясь к тем, кто был за спиной, «Так сделайте со мной то, что желаете сделать с ним», — сказал он тихо, но быстро сменил тон на жесткий, даже приказной. «Кто не верит моему слову, кто не верит и поносит моего первого помощника, пусть побьют меня, пусть даже убьют меня. За честь моих оклеветанных накама я сам, как капитан и друг, пойду на плаху», — сказано было без пафоса, просто и твердо, и звучало как констатация очевидного факта. Я еще не осознал, что именно он предлагал, кому и чем это могло обернуться, но понял, когда резко побледнел Шанкс. С него будто все краски смыли. Лицо вытянулось, черты стали резкими, я отметил в них сходство с демоническими, а губы шевелились, складываясь в одно слово имя, которое я не услышал, прочитал. Роджер. И вот только задумавшись о том, почему рыжеволосый вспомнил его, я и осознал. Луффи на полном серьезе собирался пожертвовать собой за Марима, отдать жизнь на растерзание тем, кого успел и оскорбить, и унизить, и показать их ничтожество. И сердце ушло у меня в пятки, кровь отлила от лица. А Луффи, словно не понимал, а может, как раз отвечал мыслям. Продолжал. А после моей смерти, когда он вернется, а он вернется, Зара сначала напинает вам, трусам, а потом исполнит мечты. Мою и его, губы Кэпа искривились в ухмылку, снова. И о, как же сильно хотелось съездить в тот миг ему в челюсть, чтоб прекратил нести чушь, остановил спектакль, который мог закончиться по-настоящему трагично, и отнюдь не только для одной маленькой, но чертовски гордой команды. Ведь не для того я, мы, каждый из нас прошли огонь и воду друг ради друга, не для того выдерживали испытания верой, чтобы все закончилось вот так. И это говорит вам не кто-то там безымянный, это говорю вам я, Монки Де Луффи по прозвищу Мугивара. Он гордо выпрямился, побитый, но все же демон, и весело улыбнулся, как когда-то на эшафоте еще в Истблю. У вас уникальный шанс уничтожить самого морского дьявола, скались, ухмылялся Луффи, будто это все было для него всего лишь хорошей шуткой. Уникальный и единственный шанс прославиться, уничтожив монстра, способного раздавить вас разом. А пираты смотрели на него с недоумением и шоком, тоже не могли осознать. И мы стояли, не в силах пошевелиться, все еще надеясь, что это шутка. «Давайте, делайте что хотите», — призывал он, подзуживая. Даже скрыл крылья и хвост, перекинул через плечи длинные волосы и раскинул руки в стороны, чтобы спина казалась еще более уязвимой. «Хотите, плюйте мне в спину, хотите, всадите нож или топор, раз вы так боитесь катаны моего старпома. Я пиратской честью клянусь, что не стану защищаться, уклоняться или мстить», гордо, громко, четко поклялся он. «И никто из моих накама или моей семьи за меня мстить не будет». Кэп обвел всех нас взглядом, не терпящим возражений, и мне пришло осознание. Не шутил, черт его дери. Дернулись все, девчонки кинулись было к нему, но на половине пути были остановлены. «Стоять! Это приказ вашего короля!» Луффи закричал, зарычал даже, грозно, жестко. И мы все встали как вкопанные, просто не смея ослушаться, хотя и прекрасно понимая, чего можем лишиться, если этого не сделаем. А он еще и добавил тише: «Не мстите за меня, срок приказа – вечность. Чертов эгоист, а нам как с этим жить?» – завопила Бонита возмущенно. Капитан улыбнулся грустно. «Я знаю, вы за мной и на эшафот, и на дно, и в бездну. Я знаю, вы готовы разделить со мною жизнь и смерть так же, как и я ваши». И взгляд был такой внимательный, пронзительный, невыносимо понимающий. «Но вы ведь знаете, что не сможете разделить со мною капитанский долг. Это только мой долг, только моя ответственность, моя. Понимали? Все, сожрите меня, морские короли, понимали? Но принять?» Нами со слезами на глазах, дернулась снова. Однако в этот раз ее поймал Марко. Руки у него дрожали. «Да что там, мы все, едва удерживая себя на месте, но притянули Милларин в объятия, не позволяя нарушить его волю. У пиратов нет будущего, такова наша доля, забыла», прошептал Марко, но я сомневался в том, кого он пытался убедить, нами Суран или себя. «Луффи», хрипел где-то Эйс испуганно. Но Кэп, более не обращая внимания на нас, словно убежденный, что мы не вмешаемся и не дадим этого сделать никому, снова обратился к шокированным такой очередной выходкой пиратам. «Ну, чего встали?» — прикрикнул он. «Другого шанса у вас, ублюдки, не представится. А я ведь знаю, что среди вас есть те, кто жаждет моей смерти, кто хочет улучшить момент, чтобы прославиться. Мы же пираты, всегда пользуемся шансом, так и не треплите нервы ни мне, ни себе. Бейте мне в спину». И почти в тот же момент раздался выстрел. Потом еще один, и еще, четвертый, пятый. А Луффи словно застыл с приклеенной улыбкой, дергаясь от каждого попадания едва заметно. С губ по подбородку к шее устремилась струйка крови, но он стоял, все еще стоял. А я не дышал и слушал, как выл в руках Фукабаши Чоппер, как бухало в ушах, отзываясь в пятках, собственное сердце. Раздался звон падения металла на камень, все обернулись на звук. Это был револьвер, выпавший из рук. Его хозяин, пират, Кто-то из матросов трясся всем телом, с ужасом глядя на Луфи и медленно оседая на плац. Кажется, он был в шоке от того, что сделал, а может, от того, что капитан действительно даже не пытался защититься. Знал ведь, как и мы, знал волей наблюдения, что пули летели в него, сглатывали от произошедшего, в попытке осознать случившееся, кажется, все. Тишина была просто мертвая, а Луфи, как ни в чем не бывало, сплюнул кровь, криво ухмыльнулся и поинтересовался. «Еще желающие, слабак», — произнес презрительно кто-то, отпихивая недоубийцу моего капитана с дороги. Он сделал шаг, а потом с рыком бросился к спине Луфи. «Юстас Скит, брат, нет!» — истошно, отчаянно заорал Энтян, вырываясь из схватки Идя. Но вообще-то поздно. За секунду, буквально за мгновение до удара, Кит замер, остановив кинжал в руке всего в нескольких миллиметрах от шеи Кэпа. Я едва не придушил Вивитян от напряжения, но та и не сопротивлялась. Лицо Кида было перекошено от ярости и недовольства, но вот Кэп выражал лишь удивление. Впрочем, замерший у многих на устах вопрос он протянул издевательски. «В чем дело, Юстас? Бить в спину, да еще и безоружного, непонятным тоном, кажется, от неясных самому Киду чувств», — ответил он. «Раньше тебя это не волновало, разве нет?» — переспросил Луфи, уже не скрывая удивления. Юстас что-то раздраженно прошипел себе под нос, смачно сплюнул и пробурчал возмущенно. «Один ублюдок заставил меня передумать. Я хочу быть пиратом». «Ладно», — после нескольких минут задумчивой тишины, выдохнул капитан, как мне показалось, сдерживая какое-то внутреннее бульканье. Он выхватил меч из невидимых ножен с икрой и развернулся к Киду. «Вот я лицом к тебе, с оружием в руках. Бей», — приказал он. И Юстас, оскалившись довольно, замахнулся, кажется, желая отрубить Луфи голову. И кинжал летел молниеносно, но так медленно. И все равно замер, так и не добравшись до шеи. Кит разразился нецензурной бранью. «Какого хрена ты даже не дрогнул? Мы соперники. Ты знаешь, что я хочу тебя убить», — вопил он негодующе, бесился. «Но я это отмечал лишь краем глаз, потому что смотрел на спину капитана. Неудивленно, но, и не то чтобы это были первые раны, которые я видел на нем, бывали и пострашнее, на вид. И все же, 5 темнеющих багровых углублений, 3 из которых были близко к сердцу, жирно блестевшая на выглянувшем солнце густая, обманчиво медленно стекавшая по спине кровь завораживали, ужасали. Я понимал, что если бы у придурка не дрожали руки, если бы он решил стрелять не от эмоций, он бы попал, куда явно целился. Если я сдохну от своей наивности, так тому и быть, потому что своей верой я всю жизнь жил и живу по сей день, и буду жить столько, сколько суждено. За свою веру я и сдохну, и буду горд этим, — отвечал Луфи, — и я слушал, но не слышал. Я просто смотрел на спину и понимал, что на сегодня с меня, пожалуй, довольно. Чертов идеалист, что-то фыркая бурчал где-то Ло, но и его вряд ли кто-то услышал. Просто толпа, мы все, качнулись вперед одновременно, а через несколько мгновений я уже осознал себя там, где и желал осознавать. Между капитаном и его противниками, кем бы они ни были, стадный инстинкт у нас был или нет, но мы снова все вместе, всей толпой, которые обычно и ходили на большие дела, стеной встали, чтобы защитить свои интересы, взгляды на жизнь, друга, в которого верили всеми своими гнилыми сердцами. Но на этот раз мы были не плечом к плечу с Кэпом, нет, на этот раз тот, кого мы хотели защитить, в том числе и от самого себя, остался раненым у нас за спиной, а отшатнувшийся Юстас Скит и все прочие были вынуждены лицезреть, ощущать всеми своими трусливыми существами нашу ярость. «Хватит!» — рявкнула Виви, такая же злая, как и все те, кого я видел, осматриваясь, как и я сам. И непонятно, на кого мы злились. На себя за то, что позволили ранить Луфи, на него самого за очередную выходку или на упрямую толпу трусливых идиотов, которых наш король назвал союзниками. А да, я просто кипел от гнева, чувствуя, как кровь приливала обратно к голове, как силой наполнялись руки, как в разуме билось одно единственное желание – кого-нибудь порвать, а если не порвать, то поставить на колени. Иронично, что еще некоторое время назад о том же говорил демон. И мы стояли, мы, люди, и пылали яростью, стояли той самой скалой Red Line, насмерть за того, в кого верили, и как никогда до этого, понимали чувства Луфи, разделяли их на всех, и рычали. А противники невольно отступали, удивленные, а отдельные, и испуганные. Но, что самое интересное, с нами стоял Ило с командой, и некоторые люди Шанкса. Ублюдки, то ли фыркнул, то ли вздохнул капитан откуда-то из-за наших спин. Извини, король, мрачно и даже холодно, но решительно отозвался Вейн, но мы свободные пираты и не обязаны подчиняться твоим приказам неукоснительно. По крайней мере, не тогда, когда идет речь о жизни нашего друга, брата, капитана, короля, со злым смешком поправил его Макгай. И если ты думаешь, что мы позволим тебе в одиночку нести ответственность за каждого, взятого по отдельности, и за нас всех вместе, за весь мир, ты заблуждаешься, рычал Эквиндиш. Да, Зара твой первый помощник, брат Инакома, и ты, как его капитан, должен защищать его и его честь, как свою и даже лучше. Но он и наш Инакома, брат и правая рука нашего короля, который готов за него жизнь отдать. И, думаю, не ошибусь, если заявлю, что любой из нас умрет за него так же, как за тебя, но и как за любого и любую из своих братьев и сестер, как и ты сам, верно, Мугивара? Ухмыляясь, переспросил Белыми. И когда только успел измениться так сильно, король разберется по-братски, по-семейному с Эйсом. Не сомневаюсь, они полюбовно решат свой конфликт и без нашего вмешательства. Мы не имеем к нему претензий, обратился уже к противникам Джинбей. Мы перехватывали слова друг у друга, и, на самом деле, было уже не важно, кто именно говорит, потому что говорили мы. А когда говорили мы, у мира не оставалось ничего иного, кроме как слушать. Но вы, нам плевать, верите вы в Зара или нет, плевать даже верите вы в Луффи или нет, верить или не верить, ваш выбор и ваше право, неотъемлемые. Но если вы, трусливые крысы, страшитесь последствий своего доверия или недоверия, и если из страха желаете вынудить нашего короля и нас отречься от наших принципов, идеалов, от нашей веры, от нашего брата, вы не только не добьетесь успеха, но и рискуете потерять союзников, приобретая врагов. И это было уже предупреждение, не первое, но, кажется, последнее. Дальше никто не собирался терпеть. Я знал это, я это чувствовал. И сами небо и, тем более, море были на нашей стороне. Трусливая крыса не только бежать с тонущего корабля гораздо, но и предавать товарищей, прогрызать себе путь через живые препятствия любой ценой, пожирать общие припасы, будто пытаясь наесться на всю оставшуюся жизнь. И все это только из страха и желания спасти собственную шкуру. Крыса, плохой товарищ, насмешливо заметил Идя. А Робин Тян, мило улыбаясь, что выглядело гораздо опаснее ее же оскала, обобщила все наши слова. Мои братья и сестры хотят сказать, что если вы желаете иметь дело с нашим королем и с нами, вам придется смириться с нашим упрямством. Лу когда-то рассказывал, снова взял слово Марка, что Эйс говорил ему, верить можно только семье. А еще, наверное, все обладатели вот этих неприметных безделушек, он постучал ногтем по медальону, обеспечивавшему мысленную связь с любым из обладателей таких же, они висели на шеях многих присутствовавших, слышали обещание одного мальчишки найти и сплотить всех членов его семьи. Мальчишка вырос, теперь его называют королем. Феникс усмехнулся под наши многочисленные смешки. Нашим королем, но он, демон, а его семья, мы все, заявил он, имея в виду, конечно же, живую стену, отгородившую раненого мальчишку от остальных. И, может быть, мы не имеем кровного права так называться, но духовно, для него или для того, чтобы следовать за ним, мы все его демоны. И я крайне не советую никому злить нас всех. Когда крыса кусается, ее убивают, а затем съедают, ввернул, поддакнув, Педро. Я мысленно хохотнул. Уж кому, как не коту, пусть и такому большому, знать это. Санджи, а ты человеческое мясо умеешь готовить? Вдруг поинтересовалась Энн. Я сначала вздрогнул, но потом понял, что, в общем-то, вполне серьезно могу и хочу ответить на вопрос. И я ответил, нет, ни одного рецепта не знаю, философски протянул я с задумчивостью, пытаясь припомнить все кулинарные книги, которые мне попадались. И хотя учиться и экспериментировать никогда не поздно, я знаю, что Луффи не позволит, да и сам побрезгую, как и вы. В ответ мне раздалось множество смешков, в том числе, если слух меня не обманывал, и капитана, и напряжение, да и злость тоже, куда-то уходили. Снова становилось легко дышать, снова ветер с моря остужал горячие головы и, словно действительно, как и говорил Луффи, манил куда-то, а тишина казалась блаженной. Она была спокойствием, после насыщенного событиями дня. И ведь действительно, в кругу друзей, которые разделяли с тобой взгляды и чувства, пусть не на все, так не бывает, было спокойно. Снова хотелось курить, но теперь, чтобы спокойно подумать, переварить этот день и оставить его уже в прошлом, наконец-то, и сигареты даже подсохли, но не до конца, и я не стал пробовать. «Ну», — прервал тишину Эрлунд, — «есть еще среди вас желающие высказаться», но пираты молчали, и тогда старик обратился уже конкретно. «Юстас», — тот скривился, будто съел что-то кислое, но все же ответил: «Я всегда желал стать королем пиратов, но теперь понимаю, что у меня просто не хватит на это воли». Его потряхивало, то ли от досады, то ли от разочарования, то ли от едва сдерживаемой ярости, а может от ощущения нашего единства. Королем не стать тому, кто добился признания силой, не щадя никого на своем пути. «Эй, кто-нибудь, проверьте все-таки кида на здоровье, особенно психическое», ехидно из-за наших спин прокомментировал Луффи. «Явно ведь не в своем уме, болезный. Заткнись», рявкнул Юстас, тише добавляя: «Пираты нашли своего короля, и я тебя за это ненавижу. Ненавижу соперников, которые так легко сдаются», снова фыркнул Луффи. «А я слушал и чувствовал, что улыбаюсь. Все закончилось, и закончилось хорошо. Конечно, не все было так радужно. Капитан с площади ушел на своих двоих, но потерял сознание, стоило ему только очутиться на санне. Тут-то и выяснилось, что у него были еще и сам сломанные ребра, одно из которых пробило легкое, что был порядочно обожжен бок, что застрявшие не так далеко от сердца пули вытащить было не так уж просто, потому что только они блокировали обильное кровотечение, и если их извлечь неправильно, то кэп истечет кровью за считанные минуты. И как держался-то все прошедшее время? Неужели все это действительно стоило таких рисков? Чоп-перу пришлось повозиться, да и нам понервничать, скрывая это ото всех, даже от союзников. И я, наконец-то раскуривая сигарету, думал о том, что Марима морду все-таки набью, особенно если посмеет не заслужить такой, поистине королевской веры. А капитан, очнувшись через несколько часов после операции, конечно же, принялся заявлять, что с ним все в порядке и мы, ублюдки, зря волновались. Ну и получил от меня в морду. Тут же заткнулся, извинился даже. Мы заламывали руки, читали нотации, высказывали все, что накопилось, но вообще-то понимали, что таким уж он был, наш капитан. Все действительно было хорошо, но, как водится, не кончилось этим. Ведь никто не знал, где в тот момент находился голова трава и почему же он ушел, никого не предупредив. Примечание к части. С Новым годом, друзья! Глава 130. Не пиратские интриги. Я не знал, куда и зачем направлялись линкоры дозора, непривычно неторопливо и даже лениво пробираясь через зимнюю временную зону. Было темно и холодно. Низкие снежные тучи нависали, кажется, прямо над гротом мачты, почти не пропуская света. Редкие снежинки тихо, плавно, обманчиво медленно опускались на палубу и в воду. Мимо скользили голубовато-синие и бирюзовые, покрытые коркой снега сверху осколки айсбергов, иногда скапливавшихся в кучи, как архипелаги белых островков, а иногда дрейфовавших величественными одинокими глыбами. Клубы пара, вырывавшиеся изо рта при дыхании, серебрились, оседая инеем на одежде и мелких волосках кожи лица. Тело горело от мороза, ведь у меня не было возможности прихватить с собой теплой одежды, так что грелся как мог, но прятаться в каюту все равно не хотел. На палубе было спокойнее. Да, так я был под неусыпным наблюдением дозора, но и они были в поле моего зрения и ощущений. Я не доверял им, когда они предлагали укрыться от холода, не верил этим недоверчивым, отчасти испытывающим, насмешливым взглядом. Наверняка ведь думали, как долго я еще на упрямстве смогу продержаться, а может, даже желали, чтоб так я и подох. Все же не просто чужак, враг на корабле. Никто не знал, ни что я задумал, ни по каким причинам отправился с ними. Младших по званию явно не просветили, так что им было не по себе от вида пирата из худшего поколения, правую руку и старпома самого короля, не скованного кандалами, да еще и при оружии. А я частенько проверял, не примерзли ли катаны к ножнам, отчасти и провоцируя. Да, холодно было, но лучше холод, чем замкнутое помещение в стане врагов, где не развернуться, не сбежать, в случае чего. А мороз? Ну что мне был мороз? Я мог отрешиться от него, мог согреваться, контролируя процессы в теле. В крайнем случае, мог и просто потренироваться. Холод не был моим врагом. К тому же меня согревал относительно свежий шрам на боку. Он чесался, ныл, горел огнем, неприятно напоминая об обстоятельствах, в которых я его получил. Это беспокоило. Особенно тем, что он проявил себя именно тогда, когда команду я покинул. Все-таки Лу отлично дал понять, что шутки с демонами и их кровью неуместны, и что бы ни происходило, это было не случайно. Но понять, к чему был этот зуд в шраме, я все равно был не в силах. Слишком много было вариантов. То ли кровь демона среагировала на мой уход, как на предательство, то ли там, далеко, с чертовым засранцем что-то происходило, то ли эта штука просто помогала мне не замерзнуть. А может, капли крови демона проснулись по причинам, не связанным с происходящим. Эта неизвестность напрягла, честно говоря, даже больше, чем дозорные вокруг. «И долго ты будешь упрямиться?» — со вздохом поинтересовался Сингаку из-за спины, не рискуя от чего-то приближаться на расстояние меньше 5 шагов. Это немного льстило. Понимали мою опасность? Наверное. Ты хоть и пират, и мы не станем горевать, если замерзнешь насмерть, но все же от тебя так никакой пользы не будет, — усмехнулся он, будто пытаясь оправдать проявление заботы. Я фыркнул. Знал, что этот дедан мог и правда по-своему заботиться даже о пиратах, а еще, что горевать он действительно не стал бы. Ты прекрасно понимаешь, почему я не зайду в каюту, — буркнул я, поворачиваясь лицом к старику с компанией. Не доверяешь? — хмыкнул Сингаку, не спрашивая, констатируя. А ведь мы дали слово. Я пожал плечами, вглядываясь в усталое морщинистое лицо. Как для вас слово пирата ничего не значит, так и для нас слово дозорного пустой звук. Тем более в военное время, — заметил я безразлично. Мы все знаем, как легко ради выгоды можно изменить вложенный в клятву смысл. А ты многому уму Гевары набрался, — не скрывая презрения, ввернула Кайну, но Сингаку хватило лишь взгляда на него, чтоб он даже не пытался продолжить. Видать, служебное расследование далось ему очень нелегко, раз теперь он боялся и рта лишний раз раскрыть. Помнится, и в Маринфорде он, не без помощи главнокомандующего, сдерживался. На суше все равно придется быть в помещении, — напомнил Сингаку, пытаясь, видимо, донести до меня, что не было смысла мерзнуть лишь из гордости или недоверия. «Пока мы не на суше, буду здесь», — твердо ответил я, глядя ему в глаза. Старик вздохнул снова, от чего-то тяжело, но больше не пытался образумить, однако и уходить не спешил. Я прищурился. Смотрел он не на меня, мимо, мне за спину, будто собираясь с мыслями, и явно связанными со мной или пиратами. «Что-то еще?» — спросил я без интереса, искривив губы в ухмылке и облокотившись на фальшборд. Хотелось, чтоб отвалили быстрее, а для этого было нужно, чтоб они уже задали свои многочисленные вопросы, с которыми с каждым днем приходили все чаще. И, конечно же, я не ошибся. Как он объединил стольких воюющих между собой пиратов под один флаг? — Сингаку спросил прямо, прищурившись, но голос его от чего-то дрогнул, как-то искусственно. Причина вопроса была понятна. Получив ответ, можно было попытаться разработать стратегию противодействия, тем самым лишив короля пиратов сторонников. Но меня насторожили интонации, с которыми вопрос был произнесен. «В вашем расположении наверняка имеются подробнейшие отчеты обо всех собраниях пиратов, и речи Лу записаны там дословно», — фыркнул я вместо ответа, не очень-то понимая, зачем спрашивать очевидное. «Но меня просто проверяли. В очередной раз», — Сингаку хмыкнул, не подтверждая и не отрицая. И, вдруг, впервые за прошедшие дни, рискнул подойти ко мне, тоже облокачиваясь на фальшборд и вглядываясь в морскую даль. «Где он научился так говорить?» — снова спросил он, отчего-то со вздохом, на этот раз усталым. «Гарп, конечно, сглупил, отправив его к горным бандитам. Но там он ораторскому искусству научиться не мог. Ведьма Иринея тоже вряд ли ставила ему речь, хотя бы потому, что Эйс так заражать не умеет», — объяснял он зачем-то причину вопроса. Я хмыкнул такой осведомленности. Меньшего и не ждал. «Но сам факт, я так понимаю, чтобы выполнить условия сделки, мне придется выложить Алу все, что знаю», — скривился я, уже предчувствуя, что меня замучают, расспрашивая о каждом дне его жизни. Но в ответ получил лишь молчание и выразительный взгляд, мол, а чего ты ждал? И подозревал, явно, что у меня могло быть много разных целей. Не доверял. Невдомек было, что они с их предложением сделки стали для меня шансом сыграть с демоном на равных, и упустить его я не мог. А информация? Я вздохнул. Он и сам не знает. Не учился он и никогда не готовил речей заранее. Если не ошибаюсь, даже не задумывался, что говорить. Просто выходил и импровизировал. Мы подозревали, что дело в его природе. Какие-то демонические способности, Я демонстративно поморщился и махнул рукой, пытаясь сказать, что всего не знал даже сам Лу. Сингаку слушал внимательно, но верил или нет, было неясно. Лицо оставалось непроницаемым. Пользуется он этим своим даром неосознанно. Какими способностями и силой он обладает вообще? Поинтересовался со сосредоточенной миной на лице Вудс. Единственный, кто не боялся и не брезговал подходить ко мне в одиночку. Он и командовал кораблем, как я понял. Остальные высшие офицеры, кроме самого главнокомандующего, прибывали по приказу. Их доставляли на гичках, сновавших между судами флота. Он демон шторма, оскалился я весело, ведь ждал этого вопроса несколько дней, само воплощение бури и в море, и на суше, и в жизни. Сингаку резко повернулся ко мне лицом. Я, не скрывая веселья, кивнул. Вы ведь наверняка знаете, хоть бы и благодаря шпионам или гарпу, демоны обладают стихиями, связанными с природными силами. Улу это вода, ветер, лед, молния. Не знаю ограничений, но он чувствует погоду и ее изменения на приличном расстоянии, легко создает и меняет, а еще чувствует рельеф дна, течение. То есть на рифы его не заведешь, да и мимо острова он не проскочит. Навигация с помощью стихии отменная. Я выдохнул и внезапно вспомнил хитрую ухмылку, блеск темных глаз, почти детский восторг Лу в моменты, когда его окружала стихия или когда, благодаря его способностям, мы водили врагов за нос. Он действительно любил жизнь, море, приключения и заражал этим. Заражал так, что я невольно выдохнул. Видели бы вы, как он сдувает с ладоней туманы, которые потом скрывают огромную флотилию кораблей. Я видел, фыркнул Сингаку, кажется, чему-то усмехнувшись, но меня несло, как бывало несло самого Лу. И я пропустил его слова мимо ушей, продолжая говорить, или как легко поднимает огромное цунами. Я вспомнил гигантскую морскую трубу, в которой мы прокатились однажды, и передернулся, сам не зная от чего. Видели бы вы его счастливое лицо, подставленное ветрам и дождю в шторм. Иногда складывается ощущение, что он хозяин моря или рожден им быть, потому что само море заигрывает с ним, как щенок с любимым хозяином. Все время так и норовит подкинуть новую игрушку. Сколько ходил по морю, только в его присутствии с нами что-то происходило, какие-то приключения, происшествия, мы встречали то, что считается мифами, сказками. И неважно в каком из морей мы были, а вот без него даже Гранд Лайн в новом мире будто успокаивался. Я говорил, не глядя на дозорных, но знал, что они были скептичны к моим словам. Не видели они этого, не чувствовали на себе, не чувствовали жизни. От этого даже жаль их становилось. Да и вообще, ну вот что они знали, кроме своей службы, даже если любили море, обязаны были соблюдать устав, служить. Было ли у них время, чтобы наслаждаться жизнью, чтобы общаться или веселиться с друзьями? Почему-то я сомневался, хотя наверняка не знал. Но я вдруг осекся, когда понял, что даже повысил голос, увлеченный воспоминаниями и чувствами, которые были с ними связаны. И, кажется, дозорные заметили, раз сделали соответствующий вывод. «Ты восхищаешься», — заметил Вудс, не скрывая подозрения ни на лице, ни в голосе. Но я пожал плечами, потому что отрицать было бессмысленно. Я немало приключений пережил под его командованием, и не жалею об этом времени. Оно было хорошим, но ты все равно ушел, прищурился адмирал, явно пытаясь вывести меня на чистую воду, понять мои замыслы. Да, ушел, и лишь предстоит узнать, пожалею ли я об этом, ухмыльнулся я, с вызовом глядя в глаза Вудсу. Ведь это им предстояло доказать, что покинул команду я не зря. Он фыркнул, скривился, но промолчал. Что еще? Поспешил вернуть тему в выгодное им русло Сингаку. Он растирал руки, наверное, замерзшие, но я увидел в этом жесте что-то старческое. Так старики растирали вечно зябшие пальцы у костров, перед тем, как умереть на войне, или у каминов, перед тем, как потерять в битве внуков. Страшная незавидная участь быть дедом сотен тысяч внуков. Но я ответил на вопрос, перечислил все способности Лу, о которых вспомнил. Дозорные, конечно, спрашивали, желая вызнать подробности, найти слабости. Особенно интересовались волями, неизвестными им, и не шибко-то им нравились мои ответы. Да и кому бы понравилось узнавать практически из первых рук, что их главный враг имеет столько способностей, развит буквально всесторонне. Тем более, что на вопрос о слабостях я не смог ответить определенно. Лу не спешил открывать их нам, не желая тревожить. И я мог рассказать лишь о проблемах, которые он имел, но решил. А что еще? Добавил, Конечно, про то, как легко его было вывести из себя запахом крови, страхом или нытьем. Это можно было использовать против Лу, если правильно распорядиться информацией. Лгать, я не видел в этом смысла, ни одной причины. Капитан сделал свой выбор, а я, свой. Ни о чем было жалеть. Теперь мне было нужно только, чтобы и Лу, и Дозор сыграли свои роли в игре, которую я затеял. А для этого последние должны были мне верить. Ну, а в этом случае, учитывая, что я не знал, были ли у них способы как-то проверить, лгал я или нет, говорить что-то, кроме правды, было даже опасно. За команду, неволей вовлеченную в наши слу игры, я не волновался, знал, что справиться с чем угодно, пока они вместе. А вот о том, что своим уходом мог спровоцировать начало развала, я старался не думать. Нет, вообще, несмотря на мороз, общую атмосферу подозрительности и недоверия на корабле, глодавшего изнутри странного, доселе незнакомого чувства, будто сделал что-то не так, и постоянные допросы дозора, было хорошо. Свежий воздух, морской простор, теплые саки, заботливо подогреваемые по первому требованию. Чем не жизнь? Почему ты так легко разглашаешь сведения о капитане? Снова спросил Вудс, вырывая из мыслей. Не знаю, Цечевакайну решил, что именно ты подходишь для плана. Он с не меньшим подозрением покосился на Сакадзуки. Тебя ведь его лучшим другом называли. Я снова пожал плечами. Мы договаривались, что если он нарушит слово, предаст собственные принципы или перейдет дорогу моей мечте, я покину команду и стану врагом, если придется. Он сделал это, и я ушел. Опять не стал лгать я, хотя, пожалуй, это было громковатое заявление для моих претензий. Но все же для меня все так и было, а это было показателем. Может, конечно, мне показалось, но лицо Сингаку вытянулось, будто серьезно был удивлен моему заявлению. «Да, нарушил данное слово?» – недоверчиво переспросил он. И не понять было, не доверял он словам или мне, а может, собственным ушам. Я хмыкнул иронично. Ну да, его удивление было хорошо мне понятно. Все-таки мало кто знал о темной стороне конкретного демона. Да и если знал, она удивляла. У этого есть причины обоснованные. Но да, факт – упрямая вещь. Я смотрел главнокомандующему в глаза и пытался взглядом сказать, что не намерен говорить большего. Больно уж личным был вопрос, не касавшийся ни пиратства, ни дозора, ни войны, ни команды, а только меня и Лу. И это было не тем, что я готов был рассказать. Не поймите неправильно, я не желаю вреда команде, но заставить его сдержать слово, жажду. И сделаю это, с вашей помощью или без, прищурившись, твердо заявил я, отчасти и предупреждая, чтоб не мешались мне в достижении моей цели, и сообщая о ней. Я говорю вам правду, то, что знаю, отвечаю на ваши вопросы, потому что мне выгодно ваше доверие. Дозорные усмехнулись. Так уж случилось, что невольно наши цели совпали. А информация, вернулся я к вопросу, заданному ранее, она не сыграет роли в войне. Даже если сможете ею воспользоваться, вы люди, привыкшие сражаться с людьми, привыкшие разгадывать планы людей, а он демон. Хочешь сказать, у нас нет шансов? Возмутился Акайну. Я фыркнул, покачал головой. Хочу сказать, что в этой войне победит тот, кто сумеет победить себя. И у Луффи шансов больше, потому что именно к этому, побеждать себя, он и привык. И ни черта дозорные из моих слов, конечно же, не поняли. Но пояснять я, опять же, не намеревался, а задуматься их заставил. Этого было достаточно. Они отстали от меня через несколько часов, когда вместо мелкого крошева льда вокруг стали появляться глыбы очень приличных размеров, настоящие острова, айсберги. Они дрейфовали по морю, так и норовя задеть немаленькие, но все же уязвимые линейные корабли дозора. Вот командующие и поспешили вернуться к рабочим обязанностям, то есть к командованию, чтобы избежать встреч со льдами. А мне принесли очередное, третье, покрывало и бутылку подогретого саке. Последним я и удовлетворялся, наблюдая, как маневрировали неповоротливые корабли, и невольно сравнивая их с большими и жирными тушами каких-нибудь зверей, которые просто не способны двигаться ловко и точно. Они покачивались, будто перекатываясь сбоку на бок, и быстро завязли в большом количестве айсбергов, не способные разойтись друг с другом или со льдом. Во влажном воздухе далеко была слышна ругань офицеров, то ли на матросов, то ли на природу, то ли на корабли, а может и на самих себя. Я все гадал, почему вся флотилия разом зашла в эти воды, когда разумнее было бы маневрировать между айсбергами поодиночке. Да и вообще, не понимал, почему акваторию не обошли стороной, и ждал, когда вмешаются адмиралы, хотя бы чтобы решить проблему ледяного плена. Час ждал, два ждал, но ничего кроме бессмысленной суеты не видел. В конце концов, мне надоело то ли мерзнуть, то ли следить за этими придурками. И, когда раздался первый треск, прошел на нос корабля, туда, откуда Сингаку и Вудс пытались скоординировать движение собственного флота. «Не пойму, у вас что, у сильных не принято помогать слабым?» Холодно и насмешливо поинтересовался я, ощущая чуть ли не презрение. «Или вы брезгуете приложить усилия? О чем ты?» Рассеянно спросил Сингаку, не отрывая взгляда от каких-то бумаг в руках и то и дело что-то кому-то приказывая через ден-ден муши. «Если не заметил, ты немного не вовремя. О том, что такими темпами вам точно не победить пиратов», фыркнул я, запрыгивая на погонное носовое орудие и извлекая две катаны из ножен. Напрягся немного, выдохнул и сделал резкий сильный замах. Мощные волны сжатого воздуха, а вслед за ними и безвоздушного пространства разошлись в разные стороны, легко рассекая несколько ближайших и зажавших в тиски наши еще несколько кораблей айсбергов. Вздыбились воды Гранд Лайн, захлестывая на палубы, но и разрушая еще несколько льдин. Остальные просто стали расходиться в стороны, подталкиваемые искусственно созданной волной. В течение всего пары минут проблема начала исчезать, и не оставалось сомнений в том, что она вскоре полностью решится сама собой. Я удовлетворенно хмыкнул и презрительно бросил в сторону дозорных, прежде чем вернуться к недопитому саке. «Могли бы и сами, а теперь будете должны мне». И я готов был поклясться, что в спину мне было направлено множество полных уважения и благодарности взглядов. А на следующий день к обеду мы прибыли на какую-то базу. Судя по тому, что мне завязали глаза, секретную. Забавное решение, хоть и закономерное. Все-таки разумно было скрывать от врага военные тайны. Однако разве желание скрыть что-то не должно было разбудить во мне к этому интерес? Да и повязка на глазах не лишала меня воли наблюдения и ощущения ветра, чувствовать который научил Лу. И я действительно знал, спускаясь по трапу вслед за Сингаку, которого прекрасно чувствовал и который служил мне ориентиром, что слева от базы, за мысом, возвышалось исполинских видов сооружение. Оно мало того, что занимало огромную площадь, так еще и тянулось высоко в небо странной по ощущениям круглой башней. Там внутри и вокруг суетилось множество людей, и, судя траекториям их движений, они были строителями. Напрягало в здании то, что оно не было похоже на базу или вообще объект, предназначенный для жизни и работы. Да и то, настолько гладкой была полая внутри башня, вызывало подозрение. Появилась даже ассоциация, что видел нечто подобное ранее. Пришлось напрячься, чтобы вспомнить. «Эта штука чертовски похожа на гигантскую пушку», — брякнул я прежде, чем успел осознать, что болтать этого не стоило. Дозорные вокруг замерли, замолчали, Сингаку повернулся ко мне и мне тут же стало не по себе. Мурашки побежали по спине, шерсть встала дыбом по всему телу, руки похолодели, потому что по реакции я понял, что не ошибся, что именно эту штуку хотели скрыть от меня и, быть может, именно об этой мощи дозора говорила Кайну, когда пытался мне навешать на уши макароны о том, что у пиратов нет шансов. Рарана собирался было что-то сказать Сингаку, его голос меня отрезвил. Поражаться и обдумывать было не время и не место. Так что, сделав вид, что мне все равно, я нехорошо ухмыльнулся. Что, я говорил, что повязка бессмысленна. А ваша реакция сказала мне больше, чем могли бы рассказать глаза, фыркнул я, всем естеством ощущая напряжение дозорных, скопившихся вокруг. Ну, чего встали, веди уже, старик, в мою камеру, которую ты называешь теплыми апартаментами. Я замерз, почти не солгал я, на самом деле торопясь отвлечь, пока дозорные не решили, что от меня безопаснее избавиться, чем сотрудничать. Те будто опомнились, так и не прокомментировав мою догадливость, они спорым ходом потащили меня куда-то вглубь базы, и чувствовалось, мечтали вести меня в кандалах и на цепях, а не свободным с мечами на поясе и ехидной ухмылкой на роже. Пока меня тащили по многочисленным коридорам и лестницам, я пытался запомнить маршруты и ориентиры. Ну, на всякий случай, как иногда говорил Лу, но в памяти, кажется, не хватало места, чтобы запечатлеть все повороты, или же мозги не успевали обработать информацию, тем более что повязку с меня никто и не снял. Так что даже метод Лу, здорово когда-то облегчивший жизнь, В этот раз мне вряд ли мог бы помочь. Хотя это было совершенно неважно, потому что не обязательно было помнить путь, чтоб выйти из здания. Я ведь всегда мог прорубить себе дверь. А привели меня действительно не в камеру, а просто в чью-то то ли комнату, то ли кабинет, совмещенный с местом отдыха. Сдернув повязку, втолкнули. Точнее, Акайну попытался это сделать, но я не шевельнулся. Будут меня еще сдвигать всякие, ПФ. Оглядывая помещение подозрительным взглядом, я, конечно же, сразу заметил в углу Ден-Ден-Муши видеонаблюдение. Но вот прослушивающих улиток видно не было. Сингаку предложил располагаться, но не устраиваться надолго. Вроде как, он сам не планировал задерживаться на этой базе, а это означало, что и я не задержусь. Мне было в общем-то на это плевать, хотя легкая разочарованная мысль проскочила. Все-таки выяснить что-нибудь об оружии хотелось, но мало времени оставляло немного шансов на это. Еще мне оказывается по базе можно было гулять. Не везде, конечно, и не без сопровождающих, которых можно было позвать, нажав на кнопку у двери все-таки камеры. Как мне сказали, поблизости были открытый дворик и терраса с видом на море, где я мог дышать воздухом или тренироваться. Я, удивляясь такой свободе для меня и беспечности со стороны дозора, даже поинтересовался, нормально ли позволять врагу столько вольностей на своей территории, тем более секретной. Сингаку усмехнулся холодно и прямо сказал, что думает обо мне. «Я не доверяю тебе, потому что ты предал Мугивару, и потому что ты был его первым помощником, тоже не доверяю. С кланом Дэ и их людьми всегда нужно держать ухо востро», — пояснил старик свою мысль. «А я еще не понял, остался ли ты его человеком или же оказался подлецом, почуявшим выгоду. Это не мешает нам использовать тебя, но ты сам говорил, что наше доверие тебе выгодно. Вот и посмотрим, действительно ли можно верить тебе». И смотрел-то главнокомандующий при этом на меня очень внимательным, пронзительным взглядом темных глаз, таких, что на миг мне почудилось, будто он тоже представитель клана Дэ. Ясное было дело, меня опять проверяли. Проверял сам Сингаку, гениальный тактик и стратег, своими методами, которые, если бы не его авторитет, наверняка бы вызвали споры. И еще бы, виданное ли дело, фактически отпускать пирата почти свободно шастать по секретной военной базе дозора. Однако ж нет, это было хитроумно. Ведь пирата, одного из сильнейших, меня оставили наедине с любопытством, особенно свойственным для членов одной небезызвестной команды, капитаном которой был сам король пиратов. Дозорные давно покинули меня, оставив еды и пойло, а я все еще пытался оценить ситуацию, в которую вляпался по собственной воле. Даже попытался впасть в некое подобие медитативного состояния, которым часто пользовался Лу, когда складывавшаяся ситуация требовала тщательного обдумывания и планирования. Он в такие моменты погружался глубоко в мысли, хоть и продолжая реагировать на окружающую обстановку, но явно занятый не ею. Я, в отличие от него, предпочитал действовать прямо, не строя планов, не взвешивая все возможности, прежде чем принять решение. Хотя он тоже говорил, что строить планы неинтересно, но это была то ли ложь, то ли самообман, потому что, может и недолгосрочные, но он их строил, по привычке. Просто умел быстро и оценить обстановку, и сориентироваться в ней, и принять решение, которое со стороны казалось необдуманным и вообще мгновенным. Времени на долгие и вдумчивые размышления у нас действительно обычно не было. Вот он и умел погружаться в мысли, не отвлекаясь от дел. А я, мне тоже пришлось этому научиться. Медитациям меня еще в детстве обучал учитель, отец Куины. Но не сказать, что они легко мне давались. Нет, я мог часами сидеть на одном месте, ни о чем не думая или думая о чем-то определенном. Да и дисциплинировать разум умел, как не каждый фехтовальщик. И все же оценивать обстановку и принимать решения, основанные не на чувствах или долге, а с учетом возможных последствий, я научился, лишь когда мне пришлось командовать флотом, пока Лу после битвы с большой мамочкой отлеживал бока. Опыт пригождался по сей день, и то, что я надумал, мне в итоге совсем не нравилось. А выходило, что пока Лу бегал по советам королей, да начинал войну, мировое правительство, разумеется, тоже не сидело без дела. Именно оно готовило войну с пиратством, именно оно пыталось оттянуть время для чего-то. Значит, они что-то готовили. Учитывая, сколько столетий они безуспешно воевали с Дэ и пиратами, приготовления должны были носить радикальный характер. То есть у них было что-то, что давало основания для уверенности в окончательной победе не только численным превосходством человеческого ресурса, он и было всегда и его всегда было мало, значит, ставка была на оружие. Однако мировое правительство знало, что хоть массовое производство пиратам было недоступно, умельцев и мастеровых тем не менее и среди нас было достаточно, чтобы конструировать уникальное, хоть и единичное оружие, которого хватало если не для противостояния, то для выживания. А это означало, что они должны были придумать нечто поистине особенное, массовое. И то, что я почувствовал на этой секретной базе, вполне могло быть тем самым супероружием. Было ли это пушкой, судя по размерам, способной уничтожить крупный остров, или устройством, способным деморализовывать целые армии? Лу что-то говорил то ли о дьявольских фруктах, то ли о машинах, которые могли влиять на разум, как какие-нибудь сирены, я не знал. А выяснить захотелось очень остро, хотя бы потому, что, в отличие от дозора, пираты не строили далеко идущих планов. Собираясь захватить новый Маринфорд, Лу, помню, оговорился, что следующий шаг будет именно за дозором. Говорил, что ответят они не сразу, потому что не будут готовы к открытым боевым действиям благодаря тому, что мы начнем войну первыми и неожиданно для мирового правительства. Но все же ответный удар последует, и не стоило надеяться, что пиратам повезет. Если это действительно являлось оружием, то оно как раз было на финальной стадии строительства, судя по тому, что я почувствовал. Неизвестно, сколько времени понадобится дозору, чтобы его закончить, но, вроде бы я покинул команду, а все равно неспокойно было от всего этого. Велась большая игра, политическая, военная, экономическая, на всех уровнях. И я очень хотел в ней разобраться, чтобы, возможно, попытаться повлиять, причем, даже не зная, как и на кого именно. Тем более, что мне в этой игре была уготована значимая роль, пешка или ладья, но значимая. И больно уж вовремя мне Акайну предложил сменить стороны. Всем было известно, что я самый приближенный к Лу человек, и выбрали меня, судя по всему, именно по этой причине. Я мог действительно многое рассказать о короле пиратов. Зачем им понадобилась столь подробная информация именно сейчас, ни раньше, ни позже? Тут все просто. Им нужен был план, чтобы, возможно, не только предугадать действия пиратов, но и заманить Лу в ловушку, отвлечь от чего-то. Это первое и единственное, что приходило в голову. О Мугиваре и клане Дэ тому же Сингаку и так было известно достаточно, однако же им все равно понадобился человек, который точно мог сказать, как Лу отреагирует на то или иное событие или действие дозора. И вряд ли они собирались позволять мне исполнить собственный план и добиться цели, какой она ни была бы. Скорее желали использовать и избавиться, как от опасного врага, который, между прочим, тоже вполне мог бы возглавить пиратов. Они убедились в этом в войне за территорию почившей Линлин. Все это означало, что верить им я не мог ни при каких обстоятельствах. А чтобы самому остаться в живых, да еще и более-менее значимой фигурой, мне придется не только выяснить, что из себя представляло оружие, но и сделать все, чтобы стать информатором для мирового правительства и частью их плана, каким бы он ни был, стать значимой частью, чтоб иметь возможность повлиять на ход событий хотя бы выгодным для себя же образом. Да, тучи действительно сгущались, и не так над миром, как над пиратами, представителем которых был, есть и буду я, дозорным становиться все же не планировал. И выходило, что Кайда был прав в своих подозрениях, и Луффи был прав, когда не отмахнулся от его слов. Понимал ли он масштабы событий, в которые так поспешно втянул всех? Теперь я совершенно точно знал, что да, понимал, и очень хорошо. И не зря он испытывал собственное терпение, пытаясь что-то доказать легкомысленным идиотам-пиратам. Ну, а я? А моя игра серьезно усложнялась. Сингаку явно не говорил мне всего. Пытаясь подкупить мое доверие собственной откровенностью, он мною манипулировал. Именно так, не пытался проверить, как говорил, а манипулировал. Пришлось припомнить все его слова и действия при мне, чтобы понять это. Все, начиная с оценивающего взгляда в момент, когда я взошел на линкор Дозора, покидавший завоеванный пиратами Маринфорд, заканчивая последними словами. Тот факт, что он не подходил ко мне близко первые дни, а потом подошел, будто старый приятель, и даже то, что позволил мне гулять по базе. Проверял? Нет, это было слишком очевидный ответ для такого человека, как Сингаку, славившегося составлением планов с двойным, а то и тройным дном. Не все корабли дозора отправились на эту секретную базу, Большая часть из них отделилась от флагмана с сопровождением часов за 10 до прибытия. И вот тут мне бы раньше задуматься, но я понял это только ныне. Точнее задался вопросом, а зачем вести врага на секретную базу, где строит супероружие, прекрасно зная, что я не только не рядовой пират, но и легко пойму, что за объект попытались от меня спрятать так демонстративно, именно демонстративно, будто намеренно сообщая о том, что им есть что скрывать. Они не знали и не могли знать, действительно ли у меня были какие-то личные счеты с Лу или я покинул команду по приказу капитана либо ради его же блага. Значит, они не могли не рассматривать версию о том, что я отправился с ними, чтобы шпионить для пиратов. И в этом случае действия Сингаку, да и сам тот факт, что я пребывал на секретной базе, был для них огромным риском. Так что побудило главнокомандующего так рискнуть, уж точно несомнительная информация о короле пиратов, большую часть которой они не смогли бы проверить. Да, Сингаку совершенно точно не просто так позволил мне почти беспрепятственно, хоть и с сопровождением, разгуливать по базе, перед этим фактически ткнув в ее секретность. А зная Лу и предполагая, что, как его лучший друг, я был многим на него похож, и либо догадаюсь, что все не так просто, либо из любопытства, но попытаюсь добыть информацию об оружии, получается, именно этого он и хотел. И вот тут возникал новый вопрос, а зачем ему это? Повод избавиться от меня? Нет, сразу нет, потому что это явно не входило в его ближайшие планы. Значит, он действительно хотел, чтобы я разузнал об оружии, даже предупредил, чтоб я не медлил, сообщив, что не стоило обустраиваться в камере. Почему-то в голове проскочила дикая мысль, что Сингаку хотел предупредить пиратов о планах мирового правительства через меня. Да, мысль дикая, но чем дольше я размышлял на тему, тем больше находил этому подтверждений. Взять хоть реакцию старика на то, что Лу не сдержал обещания, или то была реакция на причину моего ухода. В любом случае, его лицо тогда вытянулось, всего на мгновение, но все же, а когда я сказал, что не желаю зла команде, он вроде как с облегчением выдохнул, чему-то довольно усмехаясь. Тогда я не придал этому значения, но теперь, уж не поэтому ли Сингаку смотрел на меня оценивающим взглядом, когда я взошел на борт корабля, не поэтому ли с таким удовольствием смотрел на Акайну, когда тот рапортовал ему, что других мугивар на причале не оказалось, потому ему пришлось работать с самой сомнительной кандидатурой, которую он только мог найти, со мной. Но зачем главнокомандующему предупреждать врагов о собственных планах? Чтобы спасти от все того же оружия, или чтобы заставить их как-то реагировать, тем самым заманивая в ловушку? Насколько было вероятно, что связанный по рукам и ногам присягой, договоренностями с тенерью Битой Гросы, ответственностью за подчиненных старик, командующий армией, окажется таким же, как лидер его врагов, и пожелает избежать лишних жертв, которых жаждет его начальство? Честно говоря, шанс был достаточно высоким. Только если Лу мог заявлять о нежелании убивать дозорных открыто, то у Сингаку не было такой возможности. А с другой стороны, этот старик всю жизнь воевал с пиратами. С чего бы ему вдруг начинать их щадить? Но, опять же, лучшим и единственным другом этого человека был родной дед нового короля пиратов, дядя старого короля, папаша главы революционеров и просто представитель клана Д. И хоть Гарп всю жизнь преданно служил дозору, зная его лично, я не сомневаюсь в том, что тот не стал бы дружить с человеком, жаждущим четко исполнять приказы начальства и уничтожать без разбора всех, кто встанет на пути. И все же знать наверняка я не мог. Мне следовало быть очень осторожным, осмотрительным, но все же воспользоваться предложением Сингаку и выяснить, что же дозор скрывал. А вот потом уже думать, что делать дальше. Быть может, к тому времени и намерения главнокомандующего так или иначе прояснятся. Поднимаясь с кровати, я усмехнулся мыслям. Все это было действительно игрой, которую так любил Лу и которые не пугали, а будоражили тем, что любое действие или слово могло быть фатальным. Я прямо чувствовал возбуждение, предвкушение веселья, которое ощущал только перед хорошей дракой или интересным приключением. Но напрягало то, как сильно Лу с его идеями, интересами и играми глубоко проник в мое сознание, не оставляя меня даже тогда, когда я оставил его. Вообще-то по прибытию на базу я собирался отдохнуть, отогреться, отоспаться в редкой тишине и спокойствии, пусть и в окружении врагов. Ну а где еще? И все же получалось, что времени на это у меня не было. Снова нужно было действовать. Так что, быстренько размявшись, Просто чтобы разогнать кровь по жилам, я перекусил и направился к выходу. И только-только я ткнул в кнопку, как на пороге моей камеры нарисовались двое контр-адмирал, которого я впервые видел и...